Каждая минута дорога. Чего мы тут сидим, сложа руки? Наша поспешность ничего не даст. В эту минуту милицейские посты принимают данные мной распоряжения. Задержат машины и будут ждать нашего приезда. Надеюсь, вы поедете со мной? Вы еще спрашиваете. Конечно, мой фиат стоит у подъезда. Мы поедем на служебной Варшаве. Фиатом быстрее? Это не имеет значения. Зато на Варшаве у нас будет связь, и мы сразу же узнаем о результатах нашей операции. В таком случае едем. Минуточку. Надо взять с собой двух специалистов, чтобы прямо на месте осмотреть машину. Пойду узнаю, кто из них сейчас здесь. Подождите меня немного. Вскоре майор вернулся в сопровождении капитана и старшего сержанта милиции. Вы не знакомы? Капитан Длугашевский, инженер-автомобилист. Старший сержант Богуцкий, большой знаток автомашин всех марок. А это адвокат Мечислав Рушинский. Мужчины пожали друг другу руки. Вот теперь можем ехать. Машина внизу. Ее поведет старший сержант. Светлая милицейская Варшава на большой скорости устремилась в направлении Краковского шоссе. Адвокат нервничал, а майор, как всегда, был спокоен. Два болта. Милицейская Варшава проехала Янги. В машине царило молчание, лишь изредка прерываемое краткими репликами водителя, старшего сержанта Богуцкого и сидевшего рядом с ним капитана Длугашевского. Адвокат Рушинский и майор Калинович в разговор не вступали. Если адвокат нервничал и не скрывал этого, то майор с олимпийским спокойствием обозревал окрестности. Вдруг в тишину ворвался голос. «Я 134-й, вызываю 568-й, 134-й вызывает 568-й. Отвечайте, перехожу на прием». Микрофон взял капитан. «Я 568-й, я 568-й, слышу вас хорошо, прием. 134-й 568-му, 134-й 568-му. Милицейский пост. В Едлинске сообщил, что задержана зеленая машина марки «Рено». Ждут дальнейших указаний. Нас поняли?» «Я 568-й, вызываю 134-й. Вас поняли. Машину «Рено» задержите в Едлинске. Едем туда, пусть ждут нас». «Я 134-й, слышали вас хорошо. Сообщаю в Едлинск. Конец». «Успели все-таки», — вздохнул с облегчением адвокат. «Я был уверен в этом», — сказал майор, вынимая из кармана пачку сигарет. Когда он подносил зажженную спичку к сигарете, можно было заметить, что рука его чуть-чуть дрожит. Может быть, и олимпийское спокойствие майора было всего лишь умением хорошо скрывать волнение. «Не хотел бы я быть на вашем месте, майор», — заметил капитан. «Если окажется, что с машиной все в порядке...» «Я тут ни при чем. Все это мероприятие — заслуга мецената. Он и будет отдуваться за все». «Я? А кто отдавал распоряжение? А кто рассказывал американские побосенки?» «Я убежден, что найдем доказательства. Скоро прибудем на место», — сказал старший сержант и увеличил скорость. «А где этот Едлинск?» «На полпути между Белобжигом и Радомом», — объяснил водитель. «Через час будем там. Раньше. Минут 40 самое большое», — уточнил капитан. «Кажется, вам придется попотеть», — огорченно сказал адвокат. «Наверное, придется всю машину разбирать. А на это уйдет несколько часов». «Не смотрите так мрачно, меценат», — старший сержант был оптимистом. «За час управимся». «Богуцкий прав», — сказал капитан. «Такого рода неполадки можно поделить на 4 группы. Самым надежным с точки зрения преступника считается установление какой-либо адской машины, например, бомбы с часовым механизмом под сиденьем водителя. Взрыв, машина разлетается, все пассажиры погибают. Я думаю, что наш подозреваемый не пошел этим путем. Технически это очень сложно». «Почему? Он уже однажды с успехом использовал авиабомбы и пытался сделать это еще раз. Авиабомба слишком велика для этого. Кроме того, очень трудно взорвать ее в определенное время. Не думаю, что мы в зеленом Рено обнаружим еще один экземпляр такой бомбы. К тому же после взрыва всегда остаются следы, осколки, головка взрывателя или еще что-либо. Преступник же, насколько мне известно, стремится создать видимость несчастного случая». «Вы правы», — согласился адвокат. бомба в данном случае отпадает. Мы, конечно, добавил капитан, все-таки проверим, нет ли бомбы, но, вероятнее всего, наш противник решил прибегнуть к иному способу. Какому? Например, подмешает определенные химикаты в бензин, бак взрывается, и вся машина охвачена огнем. Метод неплохой и достаточно результативный. В Польше он еще, кажется, не применялся. Но криминалисты на Западе уже зафиксировали такие случаи. Для хорошего химика вызвать пожар в машине не проблема. На большой скорости, даже при сравнительно небольшом пожаре, шансы остановить машину и выйти из нее невредимым минимальные. Наш подопечный не химик. Скорее всего, он пойдет на механическое повреждение машины, чтобы на определенной скорости произошла катастрофа. Я тоже так думаю, согласился с капитаном майор Калинович. Вчера я сам видел, как он возился с этой машиной. Такие повреждения сравнительно нетрудно обнаружить. Чтобы катастрофа произошла, достаточно либо повредить рулевое управление, либо ослабить крепление одного из передних колес. Лучший эффект дает повреждение правого колеса. Если оно отлетит, то машина занесет вправо, и, следовательно, она либо врежется в растущее на обочине дерево, либо свалится в кювет. При лобовом ударе или когда машина перевертывается на скорости около 100 км, водителю обеспечена мгновенная смерть. Он и не заметит, как окажется на том свете. «Как вы можете так спокойно говорить об этом?» — запротестовал адвокат. «Мороз по коже продирает. Но вы думаете, мне доставляет удовольствие говорить о таких вещах? Но после получения сообщения из Едлинска необходимо рассмотреть все варианты». Зеленый Рено они увидели издали. Он стоял возле здания милицейского поста. Навстречу подъехавшей в Варшаве вышел сержант Казимир Гранушевский и отрапортовал прибывшему начальству. Распоряжение Варшавского управления выполнено. Разыскиваемая зеленая машина марки Рено задержана под предлогом превышения скорости и создания аварийной обстановки на дороге. Водитель машины гражданка Барбара Ярецкая находится под арестом. «Где?» — завопил майор с таким выражением на лице, что спутники его не удержались от смеха. «У нас на посту, товарищ майор», — ответствовал сержант со знанием хорошо исполненного долга. «Правда, не было указаний насчет нее, но я решил для верности посадить под замок. Это же не баба, а тигрица», — уже неофициальным тоном добавил сержант. «Когда я ей сказал, что за опасную езду с превышением скорости я вынужден отобрать у нее права и задержать до выяснения дела, я думал, она мне глаза выцарпает своими серебряными когтями. А что она тут наговорила о милиции и о вас, майор? Извините, но этого я передать не осмеливаюсь. Только когда я, наконец, не выдержал и вытащил дубинку, да пригрозил, что приложу ей по мягкому месту, она позволила без сопротивления припроводить себя под арест. Спрашивал, не хочет ли она есть или пить. Мы могли бы взять для нее что-нибудь в закусочной. Говорит, ничего не нужно». И так смотрела при этом своими зелеными глазищами, словно убить хотела. «Побойтесь Бога, сержант!» — майор схватился за голову. «Что вы натворили? Выпустите ее немедленно!» «У нас не было никаких указаний», — оправдывался сержант. «Она лаялась по-страшному. Что оставалось делать?» «Ну хорошо». Майор должен был признать, что сержанта в сущности упрекать не за что. «Благодарю вас за оперативное и точное выполнение распоряжения. Вы сделали очень важное дело, а теперь освободите задержанную». «Слушаюсь». Сержант Гранушевский исчез внутри здания, а через минуту оттуда вышла Барбара Ярецкая. Увидев Калиновича и Рушинского, стоящих рядом с милицейской Варшавой, она направилась прямо к ним. «А, пан майор и пан меценат!» От бешенства у нее даже голос прервался. «Так вы, оказывается, вдвоем развлекаетесь такими шуточками?» «Правда, майор еще вчера обещал мне нечто подобное, но я-то думала, что это не более чем бахвальство слишком самоуверенного сотрудника милиции. Вы что же, полагаете, что вам все позволено? Уверяю вас, майор, что на такого рода шуточки я сумею ответить должным образом». «Послушайте, пани Барбара», — попытался прервать адвокат, — «я еще не кончила. Сейчас же, возвращаясь в Варшаву, еду прямо в главное управление милиции. Надеюсь, что там очень обрадуется, когда узнает, какие прыткие сотрудники в их подчинении. А у вас, пан Рушинский, я буду сразу после обеда со своим адвокатом, которому вы передадите все мои дела. Я могу ехать? Или, может быть, я все еще арестована? Конечно, нет. Этот арест — досадная ошибка, и я приношу вам свои глубокие извинения. Объясняться вы будете не передо мной. Я же считаю ваше поведение крайне недостойным. Это не только злоупотребление властью, но еще и свинство. А я-то поверил, что сотрудник милиции может быть человеком, даже приятным человеком. Плелась по этому пустынному шоссе, как черепаха, не превышая 80 километров. Помнила о данном мною слове. Идиотка. Ерецкая подошла к машине и обратилась к сержанту. «Верните мне ключи от машины». «К сожалению», — вступил в разговор капитан Благожевский, «пока вам отсюда уезжать нельзя. Прошу вас въехать во двор. Нам нужно осмотреть машину». «А вы кто такой?» «Капитан Благожевский из автоинспекции, к вашим услугам. С сержантом Богуцким из той же инспекции мы должны осмотреть машину. Только после этого вы сможете продолжить путешествие». «Машина в прекрасном состоянии. Не далее, как вчера, она была подготовлена к поездке специалистам». «Я вас поняла. Вы хотите каким-либо образом оправдать действия майора Калиновича?» «Мы приехали сюда не для развлечений», — возмутился капитан. «И здесь нет никого, кого бы следовало выгораживать. Я повторяю вам, поставьте машину во двор. Мы постараемся как можно скорее закончить наше дело. Ваше присутствие при осмотре машины обязательно, чтобы потом вы не обвинили нас в умышленной порче машины. И советую взять себя в руки». Слова капитана Благожевского подействовали на Барбару Ерецкую, как ушат холодной воды. Ни слова не говоря, она села за руль и перегнала машину во двор. Капитан и сержант надели рабочие комбинезоны и, вооружившись инструментами, приступили к работе. «Начнем с обшивки», — распорядился капитан. В сиденьях, под сиденьями, все оказалось в порядке. «К сожалению, нам придется вылить весь бензин. После анализа вам его вернут». «Делайте, что хотите», — пожала плечами Ерецкая. «Хотя я никак не пойму, к чему вся эта комедия». Сержант Богуцкий перелил бензин в канистры, принеся их из милицейской Варшавы, потом отлил немножко в небольшую бутылочку, внимательно посмотрел на свет и понюхал. «Думается, и здесь порядок», — сказал он, обращаясь к капитану. «Так на глазок трудно с полной уверенностью утверждать что-либо. Надо будет все же отправить на анализ». «Ну, а теперь посмотрим колесики». Сержант снял колпаки со всех колес и проверил, крепко ли завинчены гайки. «Все как следует». «Я думаю», — язвительно заметила Ерецкая. «Ищите, Панова, ищите дальше». «Кто ищет, случается и находит», — философски сказал капитан и принялся за детальное исследование рулевого управления. Когда через несколько минут он выпрямился, глаза его блестели. «Прошу вас, пани Ерецкая, посмотрите сюда. Наклонитесь только больше. Майор, сдается, мы нашли». Калинович и Рушинский, стоявшие в стороне и издали наблюдавшие за работой специалистов, подошли к машине. «Теперь видите?» «Ничего не вижу». «А в чем дело?» — удивилась Ерецкая. «Рулевая колонка в Ренох крепится тремя болтами и тремя гайками», — объяснил капитан. «А у вас только один болт. На месте же двух других пустые отверстия. Можно только удивляться, как вам удалось доехать до Едлинска. При скорости больше 100 километров этот единственный болт вылетел бы давно, на 10-м от силы на 15-м километре. Спасла вас только небольшая скорость. Попробуйте рукой этот оставшийся болт. Чувствуете? Он уже ослаблен. Еще несколько километров, несколько поворотов, и вы потеряли бы управление. Руль поворачивался бы, а машины нет. Она бы летела сама по себе, куда ей заблагорассудится. Ну а что было бы потом на этом шоссе, обсаженным с двух сторон деревьями, я думаю, вы и сами догадываетесь. Вот так-то. А вы изволили сказать, что здесь разыгрывается комедия». Барбара Ерецкая выпрямилась, наконец охрипшим голосом сказала: «Простите меня, если можете. И большое вам спасибо.